Глава 20. Насируддин Саракрамата жил неподалеку от парка Монсо на бульваре Малерб 137. Внушительное здание в стиле осман, украшенное гербами и кариатидами. Каздан припомнил, маврикиец уточнил, что ютится на самом верху в одной из так называемых комнат для прислуги. Первую дверь открыли универсальным ключом, за ней следовала другая, на этот раз с домофоном. Консьержки нет. О том, чтобы звонить на удачу, рискуя засветиться, нечего и думать. Оба молча прислонились к стене друг против друга. В полумраке вестибюля они расслабились в положении вольно. Придется дожидаться, пока войдет или выйдет кто-нибудь из жильцов. Через несколько секунд Каздан улыбнулся, прям как в молодости. В первые годы работы в антитеррористическом подразделении. Ну, я-то в юности не дожидался, пока откроют дверь. Влезал через окно. Хочешь сказать, когда приторговывал наркотой? Я торговался с судьбой, Каздан. Это не то же самое. Армянин с притворным восхищением покачал головой. Ну еще бы. Послышался шум лифта. Женщина в меховом манто с вечерней сумочкой открыла застекленную дверь. Недоверчиво взглянула на двух верзил, которые вежливо поздоровались с ней. А они прямиком отправились на верхний этаж. Длинный коридор напомнил Каздану его собственное жилище. Шагая по этой сероватой кишке, он вспомнил жалкого педика, чей рюкзачок с таким омерзением обыскивал. Все здесь было под стать его убогой жизни. Облупившаяся краска, растрескавшиеся форточки, уборные без унитазов. Свет они включать не стали. Не ломиться же нам во все двери подряд. Нет. Каздан вынул мобильный. Армянин набрал номер Насара. Тишину коридора нарушил негромкий звонок. Кивком Каздан предложил Волокину следовать за ним. Они продвигались в потемках, миновали два слуховых окна. До них донесся приглушенный звук телевизора, где-то говорили по телефону на азиатском языке, и по-прежнему слышался звонок, указывающий им путь. Насар не отвечал. Они двигались вперед. Голубоватые полоски ночного света, просочившиеся сквозь форточки, словно штрихи лака, перечеркнувшие темную картину. И вот они у двери. Внутри надрывался мобильный. Почему педик не отвечает? Армянин постучался. Насар, открой, это Каздан. Молчание, только звонит мобильный. Из-за какой-то двери высунулись две филиппинки. Волокин выставил трехцветную карточку. Девушка как ветром сдула. Звонок умолк. Каздан приложил ухо к двери. Ему удалось услышать автоответчик. Тягучий голос Насара. Где-то в глубине его мозга этот голос отозвался тревожным сигналом. Оба, не сговариваясь, выхватили оружие. Каздан встал напротив двери, а Волокин прижался к стене справа с глоком на изготовку. Удар ногой не принес результата. Еще один, сорвавшаяся с петель дверь, едва не врезала ему в лицо, но Каздан уже развернулся и оттолкнул летящую дверь плечом. Он ворвался внутрь, выставив свой зигзауэр. Волокин шел по пятам. Сначала в глаза Каздану бросилась надпись на скошенном потолке. «Избавь меня от кровей, Боже! Боже, спасение моего! И язык мой восхвалит правду твою!» Примечание. Псалмы, глава 50, стих 16. Конец примечания. Затем он увидел тело, сидящее на плиточном полу и уже окоченевшее. Бедный гомик такой же холодный, как штукатурка стены, на которой он опирался спиной. И, наконец, рана, рассекающая его лицо. Уголки губ разрезаны от уха до уха, так что плоть раскрылась в жуткой ухмылке. Он припомнил этот обычай. В тюрьмах такое увечье наносили опущенным. Его называют тунисской улыбкой. Лезвие засовывают в рот и одним ударом взрезают щеку. Чпок! Только здесь улыбка была с обеих сторон, как у кошмарного клоуна. Тут он заметил струйку крови, вытекавшую из левого уха жертвы. Голова Насара была слегка повернута в бок. Видны три четверти лица, застывшего, словно покрытого лаком. Казалось, холодная кожа излучает мертвенный свет. Мальчика-проститутку убили так же, как и его друга. Пробили барабанные перепонки. Каздан понял, что преступник, ребенок он или взрослый, превращается в серийного убийцу, вычеркивая имена из известного ему одному списка. «Пошевеливайтесь, Каздан. Здесь нечем дышать, и задерживаться нам нельзя». Армянин осмотрелся, парень прав. В комнатушке не больше 5 квадратных метров, а он, стоя в центре, занимал своими 110 килограммами почти все пространство. «Дай-ка мне перчатки». Волокин на коленях возле трупа бросил ему пару хирургических перчаток. Разгоряченный Каздан натянул их, стекавший с пальцев пот, собирался в кончиках перчаток. Он наклонился, схватил стиснутый кулак Насара и попытался разжать сведенные судорогой пальцы мертвеца. Внутри была кровь. Сгусток крови. Он ощупал черноватую массу пальцем. Нет, не сгусток, а орган. Каздан взял его и развернул на обтянутой перчаткой ладони отрезанный язык Насара. Каздан поднял глаза. Буквы, написанные не кистью, а языком. «Избавь меня от кровей Божией, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду твою».